Слава Богу, друзья! Так время быстро бежит, и уже нам необходимо направлять свои мысли и желания, чтобы прийти в молитве пред лице нашего Бога, размышляя или переживая все, о чем мы здесь слышим, что мы сегодня, чему научаемся, чтобы остаток или продолжение этого дня, продолжение следующей недели, мы имели хорошую пищу для нашей души, для нашего сердца, для того, чтобы нам не ослабевать верой, чтобы наше сердце было всегда уверенно, твердо и никогда не сомневались в Божьей к нам благодати, в Божьих обетованиях, которые дал для нас. Я хочу и намерен, друзья, поделиться еще несколько минут, поделиться Словом Божьим для нашего назидания, для размышления нашего. И сегодня брат Федя в самом начале нашего собрания, он как бы даже чуть затронул такую тему, тему отношений, тему дружбы. Я думаю, что это от Бога. Я не хочу долгое вступление делать, максимально, насколько это возможно, сократить все предисловия и послесловия, но самое главное, я хотел бы не упустить. Я хотел бы задаться таким вопросом. Мы верующие люди, мы как бы понимаем и ценим глобальными, вот важными вопросами всей нашей жизни. Вопрос спасения – это что-то самое главное, одно из главных всей нашей жизни. Но это как бы глобальная такая, главная наша цель. Как проистекает вот наша жизнь, наши отношения, как происходит это спасение вот непосредственно в нашей повседневной жизни и каким образом оно влияет на нашу жизнь и влияет ли вообще. В небеса мы все стремимся. Я уверен, что никто не скажет, что да, я здесь нахожусь не потому, что мне, знаете как, иногда складывается такое впечатление, что пока человек успешен, благословен, ему как бы до Бога дела нету, ему в церковь ходить некогда. А когда приходят испытания или трудности и не находит ответа или решения от людей, тогда возможно еще испытать один, ну как бы шанс есть, это обратиться к Богу. Я верю, что любовь к Богу или любовь к Божьей заповеди, она вызвана не просто какими-то требованиями или необходимостью, а это состояние нашего сердца. И вот спасение – это то, как я уже сказал, к чему мы стремимся. Но что происходит вот здесь, пока мы достигнем того спасения? И одна из таких важных деталей, как я думаю, важных деталей, которая необходима нам всем, это уже сегодня говорилось, это наши отношения между собой. Мы читаем в Священном Писании, что наши отношения с Богом, они измеряются глубиной и величиной наших отношений между собой. И вот одна из таких важных деталей, я думаю, дружбой ценим мы или нет, есть что-то важное в том, чтобы нам иметь не просто номинальное, ну, брат, ну, сестра, ну, там, верующий, ну, пятидесятник, ладно, еще какие-то критерии есть. А вот именно те отношения, которые показывают и выявляют наше внутреннее привязанность, родство, я бы даже сказал. Дружба, она не просто поверхностная, а она очень глубокая, имеет основание. Она даже родня или сравняется с родством. О дружбе Иисус Христос говорил, что мне нравится это слово, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, это 15 глава, давайте прочитаем даже. Иисус в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит, что нету больше той любви, как кто положит душу за кого? За друзей своих. Вот любовь измеряется не в словах, любовь измеряется не в каких-то громких, таких красивых фразах. Любовь измеряется в каком-то конкретном, достаточно определенном действии. Больше того, дальше он говорит, вы, друзья мои, я назвал вас друзьями, не называю уже рабами, я называю вас друзьями. Иисус таким образом показывает, думаю, что показывает для всех нас, что Он нас не просто вот по, ну, номинально так мы считаемся спасенными. Он имеет что-то большее. Он принял нас как своих друзей. Он проявил свою любовь, доказав на деле, что это не пустые слова. Он положил душу свою, он отдал жизнь свою для того, чтобы мы сегодня, не для того, чтобы мы сегодня были, ну просто, знаете, далекими пришельцами, прихожанами или религиозными людьми, которые считают себя таковыми, но чтобы наша жизнь была наполнена вот этой силой дружбы, любви, самопожертвования. И об этом я хотел немножко поразмыслить. Дружба нам важна сегодня. Кто-то имеет ну, друзей в своей жизни. Мы дорожим своими друзьями или нет? И нужна, и дорожим. Спасибо. Мне легко сегодня будет. Я не буду теряться в словах. Но, друзья, я действительно признаю, что дружба, она как бы и в мире ценится, но там чуть другое, нету времени. Я о другом сегодня хочу сказать. Та дружба, которую мы находим в Священном Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и между апостолами были некоторые отношения, и уже Павел говорил тоже об этих отношениях. Но, друзья, много есть различных примеров. Хочу обратить наше внимание на Иова, у которого были друзья. На Иова, у которого были друзья. Я думаю, что мы все знаем эту историю, это повествование об Иове. И в пятницу отчасти затрагивался вопрос или упоминалась эта книга Иова. И если мы были внимательны, давайте откроем книгу Иова так, чтобы не будем ее читать всю подряд. Кто-то знает, где Иова находится книга? Молодежь. В курсе, где Иова? Это Новый Завет или Ветхий Завет? А я молодежи спрашиваю. Ну а что, я даже уже понемножку проповедовал в церкви, молодым человеком будучи, но я еще путался, думал, где-то Иова листаю, Псалтырь знаю, хорошо знаю, Бытие знаю, где Иова-то, чи в конце, чи... Но на самом деле это важно, друзья. Иова – это очень хорошая книга, историческая, и для нее особое место должно быть в нашей библиотеке, будем так говорить. Да? Так вот, друзья, когда мы читаем книгу Иова, здесь очень яркий и глубокий пример отношений людей, которые не поверхностны и которые... имели смысл или имеют место в жизни каждого из нас. И разбирая вот эту главу, или разбирая вот эти принципы дружбы, отношения между людьми, друзья, я очень переживаю об одном таком, ну, щепетильном вопросе. Чтобы мы, размышляя или рассматривая вот этих друзей, ни в коем случае не позволили себе определить в ком-то одного из друзей, а исключительно посмотреть на примеры эти, рассматривая свое сердце, свои взаимоотношения, свою жизнь. Это принесет нам пользу. Если же мы возьмем это и употребим это для того, чтобы объяснить кому-то, кто чью позицию занимает, ну, будьте уверены, что мы точно не сможем понять самого главного, что Бог хотел сказать нам через всю эту книгу, через всю эту историю. Итак, кто из нас знаком с этой историей, где праведник, Божий праведник, Бог так позволил вот, пройти ему такую долину страдания, искушения, испытания, я бы сказал, не искушения, правильнее будет сказать испытания, то немало потерял Иов. Иов действительно перенес такие разрушения, с которыми нам, думаю, не приходилось сталкиваться в жизни нашей. Иов столько потерял, сколько мы не имели в своей жизни даже. Иов столько потерял в своей жизни. И мало того, самые ценные моменты жизни, знаете, там мы читаем в 2 глава 9 стих, что даже жена вот ослабела в вере, вот жена Иова, которая, ну, вообще-то считается, что жена должна поддерживать вдохновлять, укреплять. Но даже жена ослабела в вере, ослабела в этих испытаниях. И в 9 стихе мы читаем, что ты все еще тверд и в непорочности твоей. Ты все еще уверен, что ты на правильном пути. Вы знаете, когда вникаешь в глубину или смысл, значение сказанных слов, то невозможно, друзья, не увидеть глубину и страдания, и отпадения, и испытаний, и предательства. Ну, в правильном смысле слова, не просто как нарицание. И поэтому для Иова не столько были страшны, это мои такие размышления или анализ, для Иова не столько были страшны вот утеря каких-то, ну, людей, потеря каких-то позиций или богатства, или имущества. Для Иова больше значило и огорчало его сердце это потеря отношений, это потеря взаимопонимания. Я думаю, что когда нам приходится сталкиваться с различными испытаниями или отношениями людей, то иногда теряешь деньги, теряешь какое-то имущество, теряешь. И оно ничего не стоит в сравнении с тем, что сердце гложет огорчение или досада от того, что отношения потерялись с человеком, от того, что доверие было нарушено. Переживаешь больше не за то, сколько ты потерял, переживаешь больше за то, что непонимание возникло. Это причиняет страдания, друзья. Я думаю, что кто-то переживал подобное в жизни. Не только Иов об этом говорит, не только в моей жизни это приходилось пережить. Я уверен, что каждый человек, который имеет правильное отношение с Богом, он проходит определенные вот испытания и трудности во взаимопонимании, во взаимоотношении с многими людьми. И поэтому, друзья, вот рассматривая примеры друзей Иова, они характеризуют, я так думаю, они характеризуют некоторые категории людей, которые сегодня нам, с которыми приходится нам сегодня встречаться или сталкиваться. И для меня сегодня очень важно, друзья, не столько избежать таких людей, чтобы с ними обойти их, перепрыгнуть или не встретиться. Для меня сегодня больше важно, чтобы самому не стать подобным какой-то из категорий тех друзей, о которых мы читаем в книге Иова. Чтобы самому быть опытным другом, любящим, готовым положить душу свою за друзей своих, как об этом говорит Слово Божие. Не идет речь о том, что умирать надо, кому-то умереть физически. Не идет речь о том, что кого-то, кто-то должен стать жертвой. Уже жертва есть, и она одна, единственная и на все века. Это Сын Божий Иисус Христос. Но иногда в наших отношениях, друзья, душу свою, это значит, иногда наши амбиции нужно поступиться с амбициями. Иногда с нашим, ну, может, это гордость, я бы сказал, может, это просто какое-то превозношение, оно не позволяет нам положить свою душу за ближнего. То есть, а мое слово будет все равно последнее. А я еще сверху еще добавлю. Вот есть вещи, которые иногда мы должны понимать как духовные люди, как люди, которые научились от Божьей любви, от дружбы, которую Господь к нам проявил. Не мы для себя определили правила и порядок дружбы, а ту дружбу, которую Господь установил для нас. Итак, друзья, рассматривая вот эти категории друзей, о которых мы читаем в книге Иова, мы должны посмотреть в свои отношения, в свою жизнь. Первый или один из друзей Иова – это человек достаточно религиозный, набожный, человек, который... Но думал так, что он знает и Бога, он знает заповеди Бога, он знает все, о чем возвещает Бог. И когда Иову потребовались настоящие друзья, когда Иов нуждался вот в друзьях, в час его страданий или переживаний, его друг Елиафас, которого звали, он почему-то решил или занял такую позицию супердуховного человека. Человека, который претендует на откровение от Бога. И он взял на себя роль наставника для Иова. Он стал человеком, который пытался быть учителем для Иова. И он говорил такие слова. Я буду цитировать, как бы, друзья, это можно наблюдать. Это 4 глава, там, 2 по 7 стих. «Иов, я знаю, что ты сейчас испытываешь острую боль, но я бы хотел поговорить с тобой. В прошлом ты помогал и подбадривал многих находящихся в беде. И ты был первым, кто ободрял отступившихся. Но сейчас ты явно удручен из-за горя, которое пришло в твою жизнь. Я знаю, ты считаешь себя праведным человеком, но позволь мне задать тебе вопрос. Ты когда-нибудь слышал о непорочном человеке, который бы погиб?» Я немножко интерпретировал перевод умышленно. Если вы наблюдаете, 4 глава, 2 по 7 стихи. Здесь немножко приближенно к нашему смыслу, не изменяя сути и смысла, написано в тексте синодального перевода. Итак, друзья, очень важный аргумент, который на самом деле имеет место в Слове Божьем. Бог хранит в совершенном мире. Бог дает ограду и защиту в жизни человека, надеющегося и уповающего на Бога. Об этом мы читаем в Священном Писании. Но вот этот вопрос, который задал такой друг, близкий друг, ты когда-нибудь слышал о непорочном человеке, который бы погиб? Если мы понимаем всю глубину страданий и лишений Иова, который Иов понес, то, друзья, мы можем хоть отчасти пережить и испытать все то, что происходило в жизни Иова. Когда мы говорим или берем на себя роль, ответственность наставника, увещателя, обличителя, мы должны не только посмотреть на поверхность сложившейся ситуации, проблемы. Очевидно, что этот Елиафас, он не учел некоторых действительно важных вещей, которые ему были неведомы. А именно, позволил Бог прикоснуться к Иову этим обстоятельствам. Позволил Бог, чтобы дьявол испытывал или искушал Иова этими обстоятельствами. И этого как раз не видел и не может видеть человек. Но дерзновение и власть, с которой мы можем говорить, это уже наша ответственность, друзья. Чтобы мы были правдивыми, чтобы мы имели полномочия от самого Господа, через Слово Его, мы должны быть духовными людьми, не просто религиозными и знающими Писание, мы должны духовными людьми быть. Мы должны исследовать и испытывать не то, что сейчас происходит. Знаете, подобные вещи, я думаю, происходят часто в нашей жизни. Не успел чихнуть, покашлять, не успел там какие-то, ну, знаете, процессы происходят, ну, как со всеми людьми. И уже есть масса пожеланий, есть масса анализов, аналитиков, экспертов, которые тут же сообщают тебе, в чем тебе надо покаяться, что тебе нужно поменять, почему с тобой это произошло. И их, они такие разнообразные и многоразличные, что просто теряешься уже, к какому больше склониться быстрее, что ближе подходит к твоей ситуации. Но на самом деле, друзья, это временное переживание или состояние, оно очень быстро разрешается, когда мы внимательны к тому всему, что происходит в нашей жизни. Есть другой друг, Вилдад, который был философом, возможно. По сути его речи, он достаточно идеалистическим человеком был. Он был человек, который, ну, максималист, будем так. Некоторые говорят, я максималист, а что вы хотите? Я по-другому не соглашусь, кроме как по максимуму. Я человек идеалистический и так далее. И в этом тоже есть определенная опасность в отношениях. Дружба никогда не сможет на этом стоять или строиться. И это определение, знаете, когда мы читаем вот Иова 8 глава, там с 1 стиха, тоже я, позвольте, прочитаю в интерпретированном таком переводе. «Бог не извращает суд. Ты знаешь, что твои дети умерли из-за своего греха. Поэтому я считаю, тебе пора умолять Бога о собственной жизни Если ты праведник, каковым себя считаешь, он восстановит твое здоровье и другие утраты. Если история и учит нас чему-то, так это тому, что Бог не отвергнет непорочного и не благословит злодеев. Это очень правильные слова. Это слова, которые взяты не из какой-то посторонней или чужой информации. Это то, что взято из Слова Божия. Многие верующие, многие христиане сегодня не отдают должной важности процессу страданий в жизни каждого человека. Если для нас все настолько просто и прямолинейно, друзья, то мы не можем тогда истолковать или пережить такие тексты Священного Писания, как первое послание Петра, 1 глава, там, с 7 по 9 стихи. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 по 10 стихи. Иакова книга, 1 глава, с 2 по 4 стихи. Просто мы будем время сокращать, я назвал эти тексты, почитайте дома, для того, чтобы определить истинное положение человека на данный момент, даже когда это страдание, даже это когда лишение, даже когда происходят какие-то вещи, которые, ну, кто-то может посчитать наказанием от Бога. На самом деле, друзья, ни один человек не достиг совершенства, не пройдя испытания, скорби, лишения, не полагаясь на Бога и ожидая от Бога вот милости, благодати Его, ни один человек не состоялся тем сильным, духовно сильным, способным не только самому стоять, но нести немощи других людей, но нести и поддерживать в испытаниях других людей. Наша цель, друзья, быть друзьями не только тогда, когда мы приходим и, не зная друг друга, не зная переживаний, испытаний друг друга, мы можем с легкостью сказать: приветствую, друг мой, приветствую, сестра дорогая, приветствую, брат дорогой. Намного глубже и важнее для нас, друзья, чтобы мы не только говорили, но соучаствовали, участвовали в скорбях. Истинное благочестие есть презирать, Иакова мы читаем, сирот и вдов. И не только в дни благоденствия, а написано в скорбях их. И не возлагать ответственность в первую очередь на самого человека. Так было даже в дни Иисуса, когда пришел слепой, и фарисеи говорят: а кто согрешил? Он или его родители? Вот было заложено так, сложено было, сформировано сознание и понимание людей, что Бог – это, знаете, такой, ну, есть такая фраза или выражение, что это как дед с палкой, который сидит и ждет, только человек где-то согрешил, и сразу бах его, и сразу воздаяние. Господь – долготерпеливый и милосердный Бог. И когда мы проходим какие-то испытания или трудности, скорби в нашей жизни, не надо расценивать это как злодейство или зложелание, злостраждение Бога о воздаянии каждому человеку. Грех, он обязательно приводит к смерти. И это не Божье воздаяние. Это путь, которым человек идет. Когда мы говорим об отношениях, о праведности Бога, мы не можем позволить себе сказать: Бог наказал тебе, вот тебе за то, чтобы ты то и то. Друзья мои, эти процессы в жизни каждого человека, они приводят исключительно к совершенству нас в любви, в терпении, даже в долготерпении. И когда происходит этот процесс в жизни у кого-то, в жизни наших друзей, в жизни брата и сестры, то наша роль, друзья, она должна быть не столько отягощать, сколько поддерживать. И даже если справедливо человек несет какое-то наказание, то мое участие должно быть не отягчающим, а облегчающим. Покрывать молитвою вот обстоятельства, жизнь этого человека, покрывать молитвою, не просто пересказать: а ты слышал, Иван, а ты слышал про Марию, а ты знаешь, кто такой и что там. Это говорит о том, что наше сердце далеко отстоит и от Бога, и от ближнего, и от друга нашего. Мы таким образом усугубляем страдания и скорбь брата или сестры нашего. Но если мы покрываем молитвой, если мы берем на себя ответственность возносить молитвы, подвязаться с постом, утешать и ободрять, то таким образом и мы будем иметь откровение от Бога, как направить того человека или как помочь тому человеку. И через нас Бог будет совершать свою работу в жизни нашего брата, друга и сестры и так далее. И самое главное, мы не потеряем отношений. Мы не потеряем отношений. Потому что когда в страдании или в скорби человек в переживаниях получает, знаете, еще одну порцию ударов или осуждения, нарекания, то, друзья, мы никогда не сохраним таким образом отношения. Никогда. Мы быстрее их потеряем, чем мы сохраним. И тогда таких друзья говорят, что врага не надо. Иметь такого друга, когда сыпет соль на раны, то врага не надо. Достаточно такого друга одного, а если он еще не один. Пусть Бог сохранит и даст нам мудрость. Еще один такой Сафар друг, Иова законник, его можно определить как законник. О законниках или фарисеях в Священном Писании Иисус много говорил об этих людях, написано и в Ветхом Завете, и вот в Матфея, 23 глава, 23 стиху, 23-23, Матфея 23-23. Сейчас экран многое решает, но я предпочитаю шелестение страницами, чем просто пассивное такое наблюдение. Матфея, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятины и мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Кстати, маленькое отступление по поводу десятины. Вы уловили, нет? Пятидесятническая церковь имеет такое понятие, неправильное понятие, что десятина – это Ветхий Завет. Так вот, это относится к Новому Завету. Это слова Иисуса. Даете десятину, там то и то. Иисус говорит, это надлежало делать. Ну, это так, для общего развития, чтобы, если у кого-то есть вопросы, можем позже подискутировать. Иисус сказал, это должно вам делать. Но есть главное, что оставили эти люди, это категория этих людей, суд, милость и вера. Суд, милость и вера. И иногда суд воспринимается как, знаете, судья, это очень, человек, с которым не хочется часто встречаться. Потому что именем Украины выносится приговор, и так далее, и так далее. Но суд еще делаем мы, друзья, не в мантии человек, которому власть дана, и скипетр, не система государственная, а в нашем сердце, в наших отношениях, друзья, мы бываем судьями строгими и несправедливыми, когда выносим приговор по своему соображению, по своему восприятию. Есть Божий суд. И Бог позволил нам, друзья, суд делать с милостью и верой. Это не три отдельных состояния или три отдельных категории. Это три в одном. Суд, милость и вера. Суд даже самым справедливым мы определим, дадим самое справедливое определение там, человеку, его поступку, его состоянию и так далее. Потом, если это останется без милости, то нам горе и беда. Суд, потом милость и потом вера. И ни в коем случае не наоборот. Когда вера, милость и потом суд, тогда не получается Божьей благодати. Нет места для дружбы с Иисусом Христом, нет места для Божьей любви, которую Он к нам явил, тогда и мы таким же образом подвергаемся осуждению от Бога. Но Иисус говорил порядок, о котором сегодня нам важно не перепутать и не переставить самостоятельно то, что определил для нас Господь. Весь дух религии сводится к самоправедности, не к раскаянию или смирению. И такого друга имел Иов в лице Сафата, законника. И еще 11 глава, 4-6 стих, выборочно 11-13-15 стих. Сафар сказал: «Как бы мне хотелось, чтобы Бог открыл тебе истину по поводу твоей ситуации, Иов. Он знает коварных и злых людей, когда видит их. Если ты раскаешься и отречешься от своего греха, тогда Бог очистит твой стыд». Вот такими словами примерно оно звучит, если более дословно или детально перевести ту речь, которую сказал этот друг Иова. И теперь, друзья, для того, чтобы нам уже до конца правильно определить вот положение Иова, друзей его, для того, чтобы нам правильно ориентироваться в наших отношениях, что Бог от нас ожидает, что Бог нам поручил, какая ответственность наша вот в общении, в жизни, в отношениях друг с другом. Мы читаем, что в 42 главе 7 стихом все кардинально меняется. Иова 42 глава, 7 стих. «Из обвиняемого, которого обвинял и дьявол, и, к сожалению, его друзья, они тоже фактически стали больше обвинителями, чем друзьями, которые бы поддерживали и взяли на себя часть бремени. И вдруг Бог в одно мгновение все меняет. Картина совершенно другая была видна, когда Бог проговорил на самом деле к этим людям, к этим друзьям. И когда Бог закончил свою работу или труд свой с Иовом, у Бога был диалог с тем обвинителем и клеветником, который говорил и упрекал Господа Бога за праведность и непорочность Иова. И этого не знали друзья, они не слышали этого разговора, они не видели, что происходило в духовной жизни, в духовном мире у Иова, в его жизни. Они не поняли и не разобрались с этим. И это очень большая ошибка, друзья, когда мы не можем разобраться, не видим, что Бог совершает. И мы не можем этого видеть, поскольку Бог сокрыл это от нас. И Он имеет дело с каждым из нас. В жизни каждого из нас Бог принимает индивидуальное участие. И когда друзья Иова, если можно так выразить, провалили защиту, провалили вот эту, не закрыли эту брешь в положении Иова, в его жизни, в его испытаниях, но заняли другую позицию, то Бог совершенно все изменил. Он сказал, что нету такого праведного, как Иов. И я не приму вашу молитву иначе, как лице Иова. Я не отвечу на вашу молитву, если не помолится за вас Иов. И, друзья, здесь еще одна важная такая деталь, на чем я хочу и остановиться. Друзья мои, в жизни Иова победа, это не случайно было, что победа пришла в тот момент, когда он начал молиться за своих друзей. Победа в жизнь Иова пришла в тот момент, когда пришли к нему друзья, они поняли, что нуждаются в нем, они поняли, что Иов должен что-то изменить в их жизни, в их отношениях. Друзья мои, только представьте себе на мгновение, только вчера еще эти друзья, они были на высоте, они знали, что Иову нужно делать, они давали бесконечные советы, они укоряли Иова. И сейчас они приходят к Иову, чтобы он помолился, чтобы он заступнической молитвой ходатайствовал пред лицем Бога. И, знаете, из этого я беру для себя лично такой урок, что и переживал это. Я с этим не просто теоретически согласен, я это сам переживал, друзья. Когда в момент страданий, в момент скорби, испытания, когда тебе, казалось бы, не хватает сил понести ношу свою, которая таким бременем давит на тебя, что ты не имеешь силы не то, чтобы в собрание прийти, нет силы. И вот в этот момент, друзья, в этом положении или в этом состоянии, если мое сердце закрыто, чтобы благословить того, кто нуждается в Твоем Слове, в Твоем участии, то, возможно, эти дни тьмы еще продолжаются в нашей жизни. Возможно, эти испытания, они еще продолжаться будут, пока мы увидим этот Божий свет, Божьей любви, которую Он оказал или проявил к нам в нашей жизни. Изначально мы должны, ну, по достоинству оценить Божью любовь. Его свет, он дает нам силу от самого начала, как только мы познали Бога. Мы приняли верою Его искупление, Его победу для нас. И, друзья, в испытаниях затмевается наша вера, силы исчерпываются наши. Нам не видно уже того света Божьей любви к нам. И мы обременены своими переживаниями, болезнями, своими какими-то неудачами. Но Господь научает нас через эту историю и повествование с Иовом, что даже когда нам тяжело, мы не должны утратить способность пережить боль, страдания или нужду ближнего, брата или сестры. Вот в этом проявляется сила. И эта сила не только для того, чтобы кому-то помочь. Эта сила победить свои испытания, перейти свои страдания, скорби таким образом, чтобы они не сломали тебя, и ты не оказался побежденным, но чтобы ты остался победителем. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, я знаю, что многие люди несут это бремя различной форме, различной форме. Иногда ресурсов не хватает, финансов не хватает, здоровья не хватает, понимания не хватает. Многие вещи, которые обременяют наше сердце в отношениях с детьми, с семьей, с работой, с какими-то еще обстоятельствами, друзья мои. Но посмотрим на этого благочестивого праведника Иова. Его жизнь была изломана, его бремя было непосильно, мы такого не видели, но он остался верным Богу. Мало того, он не поколебался в своем уповании, а более того, когда пришла ответственность в его адрес или с его стороны, он не сказал своим друзьям: «Вы вчера мне тут умничали, вы мне тут вчера рассказывали о каких-то добродетелях, а теперь хотите, чтобы я за вас еще и молился». Но он вознес молитву свою, он благословил своих друзей, он произнес это ходатайство в жизнь своих друзей, и Господь был милостив. Мы читаем об Иове, что его дальнейшая жизнь, она восполнена во много раз. Все то, что он утратил, Бог восполнил его жизни. Бог восполнил его имущество, Бог восполнил его семью. Он обрел благодать и в очах людей, и перед Богом он сохранил свое сердце непорочности. Аллилуйя! Друзья мои, когда мы научаемся вот этим простейшим правилам, принципам дружбы и любви к Богу, между собою, возможно, мы недооцениваем той могущественной силы Божьей любви. Уже не мы любим, но Бог через нас оказывает свою любовь к брату, к сестре, к ближним нашим. Бог оказывает свою любовь, которая ломает, друзья, все перешкоды или все преграды ломает, потому что Его любовь, она безгранична, друзья мои, она безгранична. Когда мы читаем одно еще из текстов Евангелия от Марка, я хочу прочитать и на этом, пожалуй, закончить, пригласить к молитве. Евангелие от Марка, 12 глава, с 30 стиха. Беседа одного из книжников, фарисеев с Иисусом Христом меня впечатляет. Сегодня, друзья, для меня это особенная значимость и глубина, которую я хочу поделиться. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби... Вы можете сказать кого? Ближнего твоего. Как? Самого себя, иной большей этих заповедей нет. Есть две заповеди, друзья. Есть две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. И там этот книжник, он пытался себя оправдывать, и он взял и пересказал еще раз то же самое, что Иисус ему сказал. Он еще раз повторил, и он еще добавил слова, которые сегодня иногда мы недооцениваем. Этот книжник сказал, любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Любить ближнего своего есть больше всех всесожжений и жертв. Я думаю, что мы знаем, что такое всесожжение и жертвы для израильского и для иудейского народа, для израильских людей. Всесожжение и жертвы – это то, казалось бы, на чем построена вся вера их. Все пророки на этом, вся религия на этом строилась. Приношение, жертвы, всесожжение, это закон, который никто не мог даже перстом пошевелить против. И здесь этот человек получил откровение. Любить ближнего, больше этого, даже всесожжение и жертвы не могут стать. Даже религия не может стать больше, чем любить Бога и любить ближнего. Поэтому, друзья мои, я особенным образом оценил и был благодарен Богу за такую благодать для нашей церкви, для наших людей, для того, что, потому что мы имеем вот это родство в крови Иисуса Христа. Мы имеем это благорасположение друг к другу, чтобы принимать друг друга, как Христос принял нас. Чтобы любить друг друга, потому что это самая важная заповедь. Ни приношения, ни жертвы, они не могут заменить любви, или, другими словами, отношений между собой. Мы можем говорить сколько угодно, как мы Бога любим и Его Слово знаем, но если мы не проявляем и не подтверждаем свою любовь, свою дружбу, свое принятие друг другу, возможно, мы многие благословения просто теряем в своей жизни, друзья мои. Я приглашаю к молитве, чтобы искренним сердцем призвать имя Господа, благословлять и молиться друг за друга, исследовать свое сердце и направлять свои желания, направлять свое сердце, чтобы Божья любовь еще больше изливалась в нашей жизни и в наших отношениях. Во имя Иисуса Христа. Аминь.